понимании друг друга, в том, что они не раздвоены, расстроены, расчетвертованы и так далее, как их семья. Вероятно, они заодно. Боже, как прекрасно быть заодно. Быть совсем другой семьей. Ведь будь она другой, она должна бы что-то сделать с Милкой. Но она даже не в силах заставить ее сменить платье, а уж сменить мысли, какие-то мысли. Набор откровений вроде того, что процесс очеловечения может, оказывается, иметь обратный ход. Они пристали с этим вопросом к их биологичке, и ужас, доказали это ей. Та растерялась перед натиском, а они и цитаты, формулы, диаграммы. Одна у них долго висела дома в столовой. Обезьяна, древний человек, homo sapiens, homo не sapiens, просто дурак. Обезьяна. Наше время, по мнению Милки, шло быстрым шагом от не сапиенса к просто дуракам. Павлик позвала Лариса мальчика. Тот вышел на балкон, вежливый и смущенный. Павлик, ты ей не верь, она неплохая девочка. Просто болтает языком про то, что от других слышала. Сама по себе... Но тут застучали в квартире Милкины каблучки, и Лариса приложила палец к губам. «Иди», — сказала она Павлику, — «иди. Я тебе ничего не говорила». «Ты с кем разговаривала?» — спросила вышедшая на балкон Милка. «С воробьями», — засмеялась Лариса. «Пойди умойся», — сказал Павлик Машке, когда она ласково и нежно уселась рядом, любя его после всего услышанного прекраснейшей любовью. «В чем это ты?» «Это пыль», — честно ответила Машка и ладошкой провела по лицу. В этот момент взвизгнул отодвигаемый лач, и в проеме балконной двери возникло видение с длинными стройными ногами, завернутое в самой своей середине яркой блестящей тканью. Видение кончалось маленькой головой с затянутыми в пучок на макушке волосами. Глаза у видения зеленые, грешные, наглые, хотя накрашенные реснички, хлопая не в попад, должны были изображать существо простодушное, отзывчивое, доброе. От этого несоответствия глаз и ресниц Машка чуть не расхохоталась. «Фи», — сказала она громко, чем испортила все Милкино явление. Конечно, главный показатель результата только Павлик, а у него-то как раз вид был достаточно ошалелый. На такой ошалелости его уже можно было вести до шпал и бросить там под колеса по законам жанра. Но эта маленькая змея будто и не ела икру из банки, и не смотрела недавно на Милку с обожанием. Эта маленькая змея поглядела Милке прямо в глаза и отчеканила, как щенок в эполетах. «Ты что?» — обалдела Милка. «Подслушивала?» «Я?» — возмутилась Машка. «Я? Я посуду мыла!» «Она правда посуду мыла», — подтвердил Павлик. А Машка сделала оскорбленное лицо. И все вернулись в доошалелое состояние, словно и не было никакого видения, явления в мини-тряпочке. Павлик смотрел на Милку уже спокойно, почти спокойно, а вот обиженную, оклеветанную сестру обнимал одной рукой. Оскорбленная же лапочка надувала губы, ибо как и где она могла подслушивать, как объяснить ей люди? Милка же на самом деле была удивлена и обескуражена. «Прости меня, Маша», — сказала она, — «сейчас ей нужен был мир, мир любой ценой, даже такой, прости». «Так что делаем?» — спросила она другим уже светским голосом. «Идем гулять?» «Это было бы здорово», — обрадовался Павлик. «Мы дали маме слово, нечеловечески мягко», — сказала Машка. «Мы гуляем завтра, а сегодня сидим на месте». «Глупо приехать в Москву и сидеть», — в тон ей миролюбиво возразила Милка. «Ваша мама не знает, что есть я все знаю и могу показать». «Мама не велела». Машка стояла насмерть. «Ну, Маш», — попросил Павлик. И это походило на полное перераспределение ролей. Всегда все было наоборот. Машка тянула в безумство, а Павлик являл собой положительное начало. «Я никуда не пойду», — сказала Машка. «А ты иди». Она заметила, как сверкнули глаза Милки, идеальный вариант. Но Милка не знала главного. Ни при каких условиях Павлик Машку не бросит. Такой был закон их семейной жизни. Каждое возможное нарушение обговаривается заранее. «Ладно», — сказал Павлик, — «нет так нет». Надеялся же он вот на что —